Глава 19. Застава. Четверг, 1 мая. Время 06:40. Уже две ночи подряд смерть обходит перевал стороной. Поправляя начищенную до блеска пряжку своего ремня, Ворман с удовольствием отметил, что настроение его повышается с каждой минутой. Не преждевременно ли? Хотя сегодня он впервые за 10 дней как следует выспался, и от этого, по крайней мере, выглядел теперь значительно лучше. Однако сам замок не показался ему веселее и жизнерадостнее. В воздухе по-прежнему висело все то же тягостное предчувствие беды, ощущение близости чего-то зловещего. Нет, замок оставался прежним. Перемены произошли в самом Вормане. Ему почему-то стало казаться, что он все-таки уедет отсюда живым. Хотя в последнее время капитан начал уже сильно сомневаться в этом. Но после плотного завтрака и долгого здорового сна, многие даже очень сомнительные вещи могут показаться вполне реальными. Например, то, что раз уж и сегодня никого не убили, то есть надежда, что скоро Кэмфер уберется отсюда вместе со всем своим змеиным выводком. И даже собственная картина перестала раздражать Вормана. Правда, загадочная тень на холсте продолжала напоминать силуэт повешенного. Но теперь это уже не имело большого значения. И он не смог сдержать улыбки, вспомнив, как расстроился в тот момент, когда майор заметил эту деталь. Неторопливо спустившись на первый этаж, он чуть не столкнулся там с Кэмфером, который с таким решительным видом спешил в комнату профессора, что капитану стало немного не по себе. «Доброе утро, штурман-фюрер!» – улыбнулся он, чувствуя, что сегодня может и улыбаться, и терпеть возле себя этого эсэсовца, понимая, что скоро тот навсегда исчезнет из его жизни. Но все же капитан не удержался и с язвительной усмешкой добавил. «Вижу, у нас с вами все желания совпадают. Прямо телепатия. Я ведь тоже иду поблагодарить профессора Кузу за спасение жизни немецких солдат. У вас нет никаких доказательств, что он хоть чем-то поспособствовал их безопасности. Мало ли, что он сам заявляет об этом». Все благодушие Вормана куда-то разом исчезло. «И тем не менее, я считаю, что прекращение убийств и его приезд сюда можно как-то разумно сопоставить и сделать вполне определенные предварительные выводы. А вы так не думаете?» «Совпадение и ничего больше». «А тогда почему же вы здесь?» Кэмфер на секунду задумался, не зная, как лучше ответить. «Разумеется, за тем, чтобы выяснить, что ему стало известно из книг». «А, понимаю». Первым к профессору вошел Кэмфер, капитан след за ним. Куза стоял на коленях на расстеленной возле камина шинели. Но он не молился, а пытался самостоятельно забраться в высокое инвалидное кресло. Молча взглянув на вошедших, он продолжил свое занятие с прежним рвением и упорством. Первым же желанием Вормана было подскочить к несчастному калеке и помочь ему в этом нелегком деле. Казалось, мышцы старика настолько слабы, что без посторонней помощи ему никогда не взгромоздиться в свою коляску. Но ведь он не просил их о помощи ни вслух, ни даже глазами. Очевидно, дело тут было в гордости Кузы, который твердо решил, что не станет просить помощи ни у кого, кроме собственной дочери. Кстати, с сожалением подумал Ворман, кроме нее у бедолаги не так уж много того, чем можно было бы всерьез гордиться. Поэтому он и не стал помогать профессору, чтобы чисто по-человечески не обидеть его. Хотя, приглядевшись получше, капитан понял, что недооценивает возможности старика. Не обращая на вошедших никакого внимания, Куза продолжал отчаянно карабкаться к своей цели, прислонив спинку кресла к камину. Ворману хорошо было видно, как искажается от боли лицо профессора, пока он всеми силами пытается одолеть подъем, с трудом заставляя сгибаться непослушные суставы. Но вот, наконец, ему это удалось, и, издав мучительный стон, старик опустился на клеенчатую подушку. По лицу его ползли крупные капли пота. Он в изнеможении откинулся на высокую спинку кресла и тяжело задышал. И хотя ему удалось пока забраться лишь на самый край сидения, а чтобы устроиться поудобнее, пришлось затратить еще много сил, самая трудная часть пути была уже пройдена. «Что вам от меня нужно?» – спросил он, с трудом переводя дыхание. От былой степенности профессора теперь уже не осталось и следа. Он больше не обращался к ним так вежливо, как поначалу, когда все немцы были для него не иначе, как господами. Сейчас старик испытывал нечеловеческие муки, и у него не было ни сил, ни желания изображать из себя сверхвежливого гостя. «Так что-то еврей вычитал прошлой ночью». Сходу приступил к делу Кемпфер. Куза слегка приподнялся на локтях и пододвинулся ближе к спинке. На секунду он стиснул зубы и закрыл глаза, но потом снова открыл их и, прищурившись, посмотрел на майора. Казалось, что без очков он почти ничего вокруг себя не видит. Пока не так уж много. Но у меня уже есть доказательства, что замок выстроен известным боярином 15 века, современником самого Влада Тепеша. «И это все? Ты уже 2 дня сидишь над этими книжками!» 1 день, если быть более точным», — возразил Куза. И Ворман понял, что этот гордый старик не даст так просто над собой издеваться. 1 день и 2 ночи. А это не слишком великий срок, если учесть, что все представленные вами книги написаны не на моем родном языке. «Мне не нужны твои жидовские извинения», — взорвался эсэсовец. «Мне нужны результаты». «А разве их у вас еще нет?» — спросил профессор. Казалось, его очень интересует ответ майора. Кемпфер весь напрягся и сжал кулаки, прежде чем ответить этому дерзкому еврею. «Да, 2 ночи на заставе не было происшествий. Но я сильно сомневаюсь, что в этом есть твоя личная заслуга». Он сделал полуоборот в сторону Вормана и высокомерно добавил. «Как мне кажется, на этом моя миссия завершена. Но только ради закрепления результатов я, пожалуй, останусь здесь еще на 1 ночь». «Вот это да! Провести еще 1 ночь, зная, что где-то рядом еврей». В полголоса буркнул капитан, чувствуя, что настроение его продолжает на глазах улучшаться. Теперь он мог запросто снести все спесивые выходки Кемпфера и перетерпеть его еще 1 ночь. «Я думаю, вам уже нет необходимости задерживаться здесь, господин майор. Даже на 1 ночь», — возразил Куза, слегка просветлев. «Наверное, вы гораздо нужнее сейчас в других странах». Но Кемпфер только криво усмехнулся. «Нет, еврей, тут ты как раз ошибаешься. Твою замечательную страну я оставлю не так скоро, как тебе хотелось бы. Отсюда я направляюсь непосредственно в Плоиште». «В Плоиште? Почему именно в Плоиште?» «Об этом ты узнаешь в самом скором времени». Майор повернулся к Ворману. «Я убываю завтра в 6:30. «Ну, ради такого случая я встану пораньше и лично открою вам ворота». Кемпфер бросил на него недовольный взгляд, отвернулся и вышел из комнаты. Капитан с улыбкой наблюдал за ним. Он почти не сомневался, что убийства прекратились по никому неизвестной причине и могут возобновиться в любой момент. Просто кто-то дал им время для передышки, своего рода тайм-аут. Сами же они ничего так и не выяснили и ничего не сделали. Но он не стал делиться с Кемпфером своими сомнениями. Ведь он не меньше самого майора мечтал о том, чтобы тот поскорее покинул чертову крепость. И ему очень не хотелось всякими лишними разговорами мешать отбытию Кемпфера с заставы. «Что он имел в виду, говоря о Плоиште?» – спросил Куза, как только дверь за майором захлопнулась. «Не надо бы вам знать об этом». С грустью покачал головой Ворман и перевел взгляд с лица профессора на стол. Там он сразу же заметил небольшой серебряный крест, который вчера одолжила у него Магда. Крест лежал среди книг рядом с профессорскими очками. «Я прошу вас, капитан, скажите мне всю правду. Зачем этот человек едет в Плоиште?» Но Ворман притворился, что не слышит его. «У профессора и без того хватает сейчас проблем». Зачем ему знать еще и о том, что Гитлер готовит в Румынии для евреев второй Освенцим? А если хотите, можете проведать сегодня свою дочь. Но только сама она сюда не сможет прийти. Так что придется путешествовать вам. Ворман как бы незначай подошел к столу и взял в руки маленький крестик. Эта штучка не оказалась для вас полезной? Куза быстро взглянул на крест и тут же отвел глаза в сторону. Нет. К сожалению, нет. «Тогда можно я его заберу?» «Что?» «Нет, ни в коем случае. Может быть, мне он еще понадобится. Оставьте его, пожалуйста, на столе». Неожиданное волнение профессора удивило Вормана. Все-таки что-то изменилось в поведении старика. Казалось, он потерял свою прежнюю уверенность. Но так это было на самом деле или нет, капитан не мог сказать точно. Он положил крестик назад и вышел из комнаты. Кроме профессора с его заботами, Вормуну хватало и своих собственных. Если Кэмфер действительно уезжает из замка, то надо срочно решать, как быть в дальнейшем. Оставаться в замке самому или искать новое место. Одно он знал наверняка. Необходимо первым делом позаботиться об отправке трупов солдат в Германию. Они и так уже ждут слишком долго. И теперь, когда Кэмфер перестанет раздражать его своим присутствием, он наконец-то сможет трезво и спокойно оценить обстановку. Итак, погруженный в эти невеселые размышления, Ворман молча покинул профессора, не став даже прощаться. В последний момент, закрывая за собой дверь, он заметил, что Кузо подкатил кресло ближе к столу, взял в руки крест и начал внимательно разглядывать его.